Часть 8. Варенька, Дьяков, Митенька и Михаил. Варенька. «Что это? Что это? Что это?» Дьяков роняет пистолет и молча пятится к стене, глядя на Вареньку широко раскрытыми глазами, как в ужасе. Варенька кидается к Михаилу. «Миша, Миша, что это?» Вдруг обернувшись к Дьякову. «Мало тебе Сашки? Мало тебе Сашки? Хочешь и Мишку?» «Нет, не его, а меня убей! Только не мучай! Довольно мучил, я больше тебе не позволю! Довольно лгал, хитрил, за чужие спины прятался! Низкий, низкий ты человек! Трус, вор! Думал, Сашку украдешь, и я вернусь? Так вот же, никогда не вернусь! И ничего ты со мной не сделаешь! Убьешь и не сделаешь! Убивай! А Сашку я тебе не отдам!» «Сама своими руками убью, а тебе не отдам. Миша, пойдем, убьет и пусть. Видишь, молчит, не смеет. Пойдем же, Миша!» Берет Михаила за руку, идет мимо Дьякова и вдруг, остановившись, смотрит на него молча, долго, пристально. Михаил. «Ну, что же ты, Варя?» Варенька опускает руку Михаила, не отводя глаза от Дьякова. Тот стоит все так же, не двигаясь, прислонившись спиною к стене, и смотрит на нее открытыми глазами. Михаил берет Вареньку за руку. Варенька. «Постой, Миша!» Вдруг, обернувшись к нему, вырывает руку. «Оставь! Оставь! Уходи, уходи, уходи!» Михаил. «Что ты, Варя? Зачем? Я без тебя!» Варенька. «Нет, нет, нет! Ступай! Ступай, ступай! Ради бога, Миша, милый! Прошу тебя, ступай!» Митенька. «Михаил Александрович, пойдемте. Разве не видите, лучше будет?» Михаил. «Да что такое? Я не понимаю!» Митенька. «Не понимаете? Ну ничего, уже поймете!» Поднимает пистолет с пола и берет Михаила за руку. «Да ну же! Ну! Говорят вам, ступайте!» Митенька уводит Михаила, Варенька молча подходит к Дьякову. Тот также молча закрывает лицо руками. Варенька. «Колька, ты чего? Что ты молчишь? Ну, скажи, скажи что-нибудь!» Кладет ему руки на плечи. «Ох, Колька, что я наделала? Что я наделала?» Дьяков падает к ее ногам. «Варя, Варя, Варя, милая!» Варенька. «Ну, полно же, полно, глупенький, поверил? Зачем же верил? Я ведь все не то, все не то. Сама не знаю, что говорю, с ума схожу. Да нет же, нет, никогда я от тебя не уйду, никогда тебя не оставлю», — обнимает и целует его. «Ну, как такого оставить? Все равно, что Сашку. Оба вы у меня вместе, что он, то и ты. Ох, Коля, голубчик, я ведь думала, что смогу уйти, а вот не могу. И кому мне идти, к Мишке, что ли? Нет, нет, опять не то. Не слушай меня, не верь. Никого у меня нет, кроме тебя. Ну, что же ты плачешь? Что же ты плачешь? Сашка мой, Катька моя, глупенькая. Ох, бедная ты моя, бедная. Что я с тобой сделала? Ну, да зато уж теперь как приласкаю, так полюблю». Дьяков. «Варя, Варя, зачем?» Варенька. «А затем, что люблю. Аль не веришь? Ну, погоди, уже поверишь. Нет, все не то. Ну, смотри мне в глаза. Вот так, видишь? Видишь теперь?» Дьяков. «Варя, правда, любишь?» Варенька. «А ты что думал? Ну да, да, тебя одного. Только тебя одного и люблю». Дьяков плачет и целует ноги ее. Потом вдруг молча встает, медленно идет к столу, садится и опускает голову на руки. Варенька. «Что с тобой, Коля, опять? Нет, Колька, не надо, Колька! Колька, поди же сюда!» Дьяков все так же медленно молча встает. Подходит к висящему на стене звонку и звонит. Входит Лаврентич.